Мебели. Здесь очень много мебели, мебели. Такой удобной мебели, мебели. Открытый материк, материк. Выбери, выбери. Зайди и просто выбери, выбери. Совет послушай, выбери, выбери. Открытый материк. Открытый материк. Октябрьский проспект 208, напротив ТРЦ «Макси».